Глава 15. Каюта номер 7. В плавании на Анднесе Себастьян Роуз поначалу участвовать не собирался, но Эмма, ее состояние и настроение его очень беспокоили. Немного подумав, он решил, что ее нельзя отпускать одну на осмотр останков кораблей, которые норвежская береговая служба благородно предложила включить в программу. И как он только мог быть таким беспечным, ведь ледокол Исбьорн и шхуна Селис были, по сути, могилой ее отца и 12 других погибших. Маловероятно, но все-таки возможно, что камера маленького подводного робота передаст их достаточно четкие изображения. Но даже если этого не произойдет, поездка может стать для нее тяжелым испытанием. Самому себе Себастьян мог признаться, что отказывался от прогулки на Анднесе в основном из-за желания как можно больше оттянуть встречу с Робертом Эвереттом, вторым англичанином, приглашенным на встречу ветеранов. До сих пор ему везло, Эверетт слишком поздно прилетел из Лондона в Осло и потому не успел на ночной самолет до Шпицбергена. Никто не получал от него известий, поэтому было решено, что корабль береговой охраны отойдет от причала в 2 часа, как и было условлено. Себастьяна грела мысль, что у соотечественника нет никакой возможности успеть к отплытию. И все-таки он оказался на борту. Тот самый Робби Эверетт, которого он не видал больше 50 лет. Себастьян понимал, что разговора не избежать. Будучи полицейским инспектором, Себастьян часто руководствовался собственной интуицией. Но своим коллегам в Бристоле он ни за что бы в этом не признался. Обычно он представлял дело так, будто все интуитивные прозрения исходят от Эммы. Это было несправедливо, поскольку, как правило, именно Эмма находила рациональные и продуманные аргументы, а он многие вещи просто чувствовал и предугадывал. К сожалению, в этот раз спросить ее мнение он не мог. Отвлекать ее в дни, которые она решила посвятить памяти отца, было просто-напросто бессовестно. Мероприятие началось. Гостей приветствовал капитан судна, губернатор произнесла речь. Оба проявили благоразумие и говорили кратко. Представитель немецкой стороны тоже быстро закончил свой небольшой доклад. Диапозитивы у него были превосходные, болезненно четкие кадры, явно сделанные с воздуха из немецких самолетов, тонущий Исбьорн уже наполовину скрытой водой, а на заднем плане, в том же ледовом канале, Селис в огне и ползущие по льду крохотные черные фигурки. Немец несколько раз предлагал слушателям задавать вопросы, но никто ни о чем не спрашивал. Так он и стоял с прямой спиной, неподвижно глядя на ветеранов в первом ряду, словно в ожидании приговора. Макс Зайферт когда-то был молодым пилотом одного из тех 4 самолетов, что пролили смерть на 2 небольших норвежских корабля. «Да что со всеми этими военными, которые настаивают, чтобы их называли ласкательными именами?» — думала Эмма Роуз. «Робби, Макс... Какие свои зверства они скрывают под маской милой общительности?» Она посмотрела на Себастьяна, который предостерегающе покачал головой. Чтобы читать все чувства Эммы по ее лицу, вовсе не обязательно было быть хорошим физиономистом. По крайней мере, в одном они были согласны, без всяких слов. Коротенький доклад немца причинил почти невыносимую боль. Как могут норвежцы просто сидеть и слушать такое? Перед ними стоит человек, который сбрасывал на них бомбы, а потом добивал раненых и расстреливал тех, кто без всякого прикрытия отчаянно полз к берегу, прочь от тонущих кораблей. Все обычные в таких случаях слова и выражения были пущены в ход. Это было так предсказуемо и в то же время так возмутительно, что Себастьян Роуз уже подумывал встать и покинуть кают-компанию. Если коротко, то пилот просто подчинялся приказу и не знал ничего, кроме того, что Германия находится в состоянии войны. А еще на основании донесения патрульного бомбардировщика «Хенкель-111» все решили, что 2 корабля принадлежат русским. Себастьян Роуз взглянул на российского консула из Баренцбурга и на его переводчика. Их лица оставались неподвижными, почти равнодушными. В конце концов, они были из стана победителей, и холодная настороженность стала для них естественной манерой обращения со старыми врагами. Русские никогда не забудут и не простят. Но в одном Максу Зайферту отказать было нельзя. У него хватило мужества приехать сюда и встретиться с теми, кому он причинил столько зла. Ему совсем не обязательно было снова отправляться на Шпицберген. Себастьян Роуз сидел и гадал, почему старый офицер решил подвергнуть себя такому испытанию. Себастьян Росс готовился к беседе с другом детства за ланчем. Однако эти приготовления оказались напрасными. Сэр Роберт Эверетт уселся между шпицбергенским губернатором и российским консулом. Эмма и Себастьян нашли два свободных места за другим столом. В офицерской столовой между столами было не повернуться. После еды всех сразу пригласили вниз, в кормовой отсек, на дистанционное обследование двух островов с помощью подводного робота. Миниатюрно-желтую черную подводную лодку спустили на дно с помощью лебедки и тонкого троса. Сам робот был со всех сторон защищен прямоугольной железной клеткой. Тонкий кабель от него тянулся по палубе прямиком в небольшую лабораторию, куда можно было попасть с юта. Лаборатория была битком набита электроникой, компьютерами и мониторами и слишком тесна, чтобы вместить всех гостей разом. Почетные гости первыми вошли в лабораторию и прослушали инструктаж. Эмма Роуз также попала в первую группу, а Себастьян, оставшись в одиночестве, встал у поручни и стал смотреть на серое море. «К вечеру станет похуже». Кто-то бесшумно подошел и встал рядом с Себастьяном. Пришедший был небольшого роста, одет в темный костюм, белая рубашка, бордовый галстук, под пиджаком вязаный пуловер с мелким рисунком. Ни один из предметов одежды не был новым, но это явно был лучший выходной костюм. «Простите», — полицейский инспектор улыбнулся, давая понять, что не говорит по-норвежски. «Будет плохая погода», — собеседник заговорил по-английски, причем довольно сносно. «Почему вы так думаете? Кстати, меня зовут Себастьян Росс, я муж Эммы из Бристоля. Вы знаете, она дочь Джорджа Фрея». «Да, я понял. Господина Фрея, да». Себастьян Росс осторожно покосился на собеседника. Лица видно не было. Тот смотрел на баренцбургские дома, отделенные от корабля, береговой охраны, какой-нибудь полумилей. Крепкие руки рабочего с потемневшими от табака кончиками пальцев крепко сжимали поручни. «Наверное, тяжело сюда возвращаться? Вы здесь после войны в первый раз?» Его собеседник кивнул и достал кожаную сигаретницу, украшенную изображением лисы. «Той ночью все было иначе», — взгляд у него сделался рассеянным. «Я стоял на палубе, вот как сейчас. Стоял, покуривал. Многие ребята вышли на лед погулять и погреться на солнце. Хотя был уже поздний вечер. Май, полярный день. Я тоже думал спуститься. Не успел. В Гренфьорд влетели самолеты, заходили со стороны солнца. Свет так и бил в глаза. Смотреть на них было трудно. Мы поняли, что на этот раз все очень серьезно. Они нас засекли. Немцы на самолете-разведчике, который до этого пролетал». Он с трудом подбирал слова, сомневался, стоит ли продолжать. Но англичанин, похоже, заинтересовался. «У нас было мало оружия, да. Кое-какая противовоздушка на палубе была, но нам не оставили ни единого шанса. Мы толком не знали, от чего это оружие должно нас защищать. В любом случае, против немецких бомбардировщиков оно не особенно помогало. Ледокол почти сразу получил прямое попадание и начал пропускать воду. Он сильно накренился, привалился к ледяной кромке с одной стороны канала. Я посмотрел на рулевую рубку и различил лицо самого Эйнера Свердрупа, начальника экспедиции. Знаете вы, что директор Свердруп тоже был там? Перед экспедицией его произвели в старшие лейтенанты и назначили командиром. Лицо испуганное, но от иллюминатора не отходил. Кое-кто из ребят якобы слышал, как господин Эйнер кричал, что его ранили и что все остальные должны прыгать на лед и бежать к земле. А потом прилетела бомба и со свистом врезалась прямо в борт. Корабль аж подпрыгнул. Себастьян Росс кивнул, у поручни стояли они одни. Все остальные гости перешли на другую сторону юта и смотрели, как желтого подводного робота медленно опускают в воду. Рассказчик бросил за борт окурок. «Первое, что я помню, это звуки, мешанина звуков. Наверное, я на несколько минут отключился. Я слышал крики раненых, грохот бомб, рвущихся по обе стороны ледового канала, стук корабельного двигателя, на палубе выли, рвались с цепи собаки, и Сбьорн утонул быстро». Он вроде как перекувырнулся и плавно пошел вперед, то есть вглубь. Последней скрылась из виду корма. За несколько минут исчез целый корабль, и с ним 11 человек, как мы потом узнали. Господин Эйнер, он тоже тогда погиб. Из машинного отсека не выбрался никто. Себастьян Росс выругался про себя. Эмме будет тяжело услышать такое, но вслух он сказал. «Вам следовало бы немного поговорить с моей женой. Она будет рада узнать о последних днях отца, которые он провел с вами, особенно о тех, что выдались счастливыми. Он, господин Фрей, был милым и симпатичным человеком. Старался выучить норвежский, даже говорил немного. Столько, сколько надо, чтобы в карты играть. Но не все тогда были одинаково дружные. Не все, да. Этот Эверетт, у них с Фрейм была старинная вражда. Точно вам говорю. Себастьяна Роза передернула. Снова старая история, опять и опять. Пусть подождут немного. У Эммы с собой снимки с пленки, которые отец прислал из Исландии. Да, она говорила. Не похоже было, чтобы он заинтересовался. Он показал на море в сторону устья Гренфьорда. Селис был от ледокола метров в 200, в том же канале, и он загорелся. Но тогда уже бомбы у самолетов, видать, закончились, потому что больше они не падали. Почти весь экипаж выбрался на лед, стали вытаскивать сьюты, оружие и военное снаряжение. Селис еще почти 2 часа был на плаву. Вытащили ему и кое-какие приборы. Самое главное — сигнальную лампу. Это благодаря ей мы потом, через несколько недель, смогли выйти на связь с самолетом-разведчиком, который из Гринака прилетел. А господин Джордж Фрей, он не выбрался, пропал во время пожара. 7-я каюта у него была. На палубу он так и не вышел. И на этом все закончилось. Себастьян Роуз начал волноваться. Эмму лучше не оставлять в обществе Робби Эверетта надолго. Да, мы тоже так подумали, что все кончено, и самолеты улетают на юг, потому что у них нет больше бомб. Но пока мы вытаскивали раненых, упавших в воду, и переправляли на берег тех, кто не мог идти сам, они вернулись. Внезапно на низкой высоте они стреляли по всему, что движется. Мне повезло, мою ногу пуля не задела. Впереди на льду я заметила раненого, который полз прочь от пролома, где исчез ледокол. Рыдал и звал сына, который утонул вместе с кораблем. Один из самолетов вернулся и расстрелял его в упор. Мы вытащили его на сушу, но прожил он всего 3 дня. А другой его сын был на борту Селиса. Тот выжил. И вдруг все стихло. Тишину, которая наступила потом, мне не забыть. Я как будто оглох. Только я ведь не оглох. Я слышал крики человека, бьющегося в воде, на том месте, где утонул Исберн. Из одежды на нем было одно исподнее. Он, кстати, выжил, удивительное дело. У него было несколько пулевых ранений в грудь и в спину. И тут за их спинами раздался высокий натреснутый голос. Оба вздрогнули. «Сэнди, глазам своим не верю. Неужели это и вправду ты после стольких лет?» Себастьян Роуз медленно обернулся и увидел разрумянившееся веселое лицо Эммы. Но заговорил он не с ней, а с мужчиной позади нее. «Робби Эверетт? Странно вновь тебя встретить. Мы пытались с тобой поздороваться после доклада того немца, но ты был занят. Осмотр кораблей уже закончен». Эмма взяла его под руку. «Нет, технические неполадки. Что-то не так с датчиками глубины и наклона. Мы только увидели, что дно. Подошла очередь следующей группы, и ты, Себастьян, в нее зачислен. Иди, наслаждайся». Ее лицо еще не утратило задорного выражения, но глаза смотрели удивленно и серьезно. Инспектор британской полиции обернулся к перилам. Человек, с которым он только что стоял и разговаривал, уже ушел. Бесшумно, не говоря ни слова. Себастьян Роуз пожалел, что не спросил его имени. Ледокол «Исберн» лежал на боку на глубине 136 метров, в точности там, где гидролокационные исследования прошлых лет обнаружили на наклонном морском дне остовы кораблей. Рядом с судном чернело какое-то углубление, почти дыра. От вопросов о том, что это может быть, оператор отделывался общими словами. По мере того, как мини-робот совершал маневры вокруг остова, картина на экране менялась. Показались и пропали части киля, нос, другой борт с длинной пробоиной, куски перил. Фонари робота светили всего на несколько метров вперед. Рубка привалилась ко дну. Двери и иллюминаторы были задраены. Себастьян Роуз ожидал, что картинка будет неясной и мутной из-за водорослей и взвеси. Однако четкости изображения хватило бы, чтобы прочитать бирки на разбросанных по дну возле корабля ящиках. Правда, так близко оператор робота не подводил. Он получил указание держать его на некотором расстоянии от объектов исследования, по крайней мере, пока в лаборатории остаются гости. Кто-то опасался неожиданных открытий. Долго стоять в тесной кормовой каюте ветеранам было не под силу. Один за другим они исчезали в направлении кают-компании. В конце концов, Себастьян Роуз остался с оператором один на один. Он подтащил стул и уселся рядом с монитором. Оператор посмотрел вопросительно. «Нам сказали, что мы будем обследовать только Исберн. Если хотите увидеть Селис, мне нужно попросить, чтобы Анданас подошел к нему поближе. Отсюда кабель не дотянется». Тюленебойное судно пребывало в гораздо худшем состоянии, чем ледокол. Пока оно тонуло, корпус развалился на три части. Передняя часть корабля, куда угодила бомба и откуда начался пожар, странным образом сохранилась лучше всего. Можно подойти поближе. Себастьян рос и сам хорошенько не понимал, что ищет. Он встал и закрыл дверь в лабораторию. Оператор неохотно продолжил осмотр, он осторожно подвел мини-робота к зияющему черному разлому. Свет от фонаря попал в отверстие, и внутри залегли длинные резкие тени. На экране появился узкий коридор, опрокинутый на бок. Одна из его стенок была полом, а другая — потолком. Двери в этом полу, все без исключения, были закрыты и забаррикадированы тяжелыми предметами, упавшими со своих мест, когда корабль тонул. «Может робот забраться внутрь?» На этот раз оператор запротестовал. «Я не знаю, есть ли у меня на это право. Нам требуется разрешение командира корабля. Мы можем задеть доски или еще что-нибудь, что оторвется и повредит кабель или робота. А это дорогостоящая аппаратура». Но Себастьян Роуз не сдавался. «Ну, чуть-чуть поближе. Всего несколько метров, сразу за отверстием. Вы же можете повернуть робота и посмотреть, способно ли что-нибудь на него упасть?» «Повернуть робота?» — передразнил оператор. «Думаете, это так легко?» И все-таки англичанин получил то, что хотел. Низ носовой части был завален различными предметами, но многое было скрыто песком и водорослями. Трудно было понять, чем эти вещи были когда-то. Себастьян Роуз вдруг заметил нечто, что вполне могло быть рукой скелета. «Здесь ближе подходить не надо», — сказал он тихо, понимая, что ни о каком опознании речи быть не может. «Давайте попробуем развернуть робота и проверить другую стенку». Там он, наконец, нашел то, что искал, и о чем никак не мог знать заранее. Двери в той стене, которая теперь была потолком, были распахнуты. Видимо, личные вещи людей из верхних кают вывалились и теперь лежали на полу, но одна из дверей оставалась закрытой. «А можете подобраться ближе. Видите, вон там». Оператору самому стало интересно. Колдуя над чувствительными манипуляторами, он медленно и осторожно вел робота сквозь темноту, пока, наконец, они не разглядели, что одна из кают заперта. К двери была накрепко прикручена табличка с цифрой 7, а из замка торчал ключ.